включая мое категорическое отрицание, что я накануне был у брата, он все же заподозрил что-то неладное. «А почему вы думаете, что ваш брат не отнесется снисходительно к вашей слабости?» «Я на это надеялся, но когда он позвонил не мне, а Элен, вы сами понимаете, к каким выводам я пришел». Мейсон вздохнул. «Если только лейтенант Трек узнает про все эти факты, он обязательно пришьет вам обвинение в убийстве, да еще и первой степени». «Разве я это не знаю? И я ничего не могу сделать, чтобы избежать этого. Наверное, я испытываю то же чувство, что и пловец, которого относит бурным течением к смертельному водовороту. Но одну вещь вы все же можете сделать». «Что?» «Держать пока язык за зубами», — ответил адвокат. «Поручите мне говорить за вас. Но уж в этом случае говорить буду только я один». Глава 11. Элен Кендалл сняла шляпку, пальто, перчатки и устроилась в кресле, когда до нее донесся звук тормозов, подъехавшей к дому машины. Она посмотрела на свои часики. Странно, в такое время никто не мог приехать, но вне всякого сомнения машина завернула на их подъездную дорогу. А когда мотор стал чихать, кашлять и по-другому выражать свое упорное нежелание работать дальше, у нее бешено заколотилось сердце. Она прекрасно знала, что на свете существует всего лишь одна такая развалина, которая, хотя и скрипит и стонет, но все же продолжает верой и правдой служить своему владельцу. Девушка поднялась с кресла и быстро подошла к двери. Джерри Темплер вылезал из машины с той расчетливой экономностью движений, которая внешне походила на неуклюжесть, но в действительности вырабатывалась путем длительной тренировки. Он выглядел худощавым и гибким в военной форме. Но Элен уже успела заметить, что служба в армии выработала у него решительность, уверенность в своих силах, даже дерзость, с которой он брался за исполнение тех дел, которые всего месяц назад показались бы ему совершенно непосильными. Этот человек в чем-то все же был для нее совершенно неизвестным. И в то же время самым дорогим, самым желанным, одно приближение которого заставляло бешено колотиться и сладко замирать ее сердце. «Ни за что она не станет говорить ему про убийство, ни по прочие семейные неприятности», — решила Элен. «Он так неожиданно приехал ради того, чтобы повидаться с ней. С Джерри у нее были куда более важные темы для разговора. Возможно, сегодня...» «О, Джерри, как я рада тебя видеть!» — воскликнула она. «Хеллоу, дорогая, я увидел свет в окошке и подумал, а вдруг ты еще не легла? Можно войти на несколько минут?» Она взяла его за руку, довела до половины коридора и только тут сказала уже совершенно излишнее «да». Они вошли в большую комнату. Девушка присела на диван и немного насмешливо наблюдала за тем, как Джерри выбирает себе место. Неужели он не догадается подойти и сесть с ней рядом? Да-да, это очень стыдно, но она в данную минуту мечтала именно об этом. А он стоял посреди комнаты. «У тебя очень усталый вид, Джерри». «Усталый?» — удивился он. «С чего бы?» Она придвинула к нему коробочку. Уловка помогла. Он медленно подошел к ней, взял сигарету и опустился на диван. «Где ты была все это время?» — неожиданно спросил он. Элен опустила глаза. «Меня не было дома». «Знаю. Я заезжал сюда 4 раза. Где же ты была?» Это было уже почти обвинение в чем-то. «То тут, то там. Нигде конкретно». «Одна?» Она вдруг насмешливо посмотрела на него. «Ты слишком любопытен. Скажи, все ли твои женщины сидят целыми днями в ожидании, не заглянешь ли ты к ним случайно?» «У меня нет никаких женщин, и ты это великолепно знаешь». «Ну, продолжай». Но вместо этого Джерри вскочил с места и принялся шагать по комнате. «Где твоя тетка?» — вдруг спросил он. «Лежит?» «Лежала, когда я ее видела в последний раз». Потом Элен осторожно добавила: